Часть третья. Отречение. Медленно пятясь, Патрик Карьон разматывал длинный провод по дворику перед сараем и, наконец, подключил его к розетке в доме Кюре. Затем вскарабкался по лесенке обратно на чердак, приоткрыл слуховое оконце, подтянул удлинитель, включил проигрыватель, расположил ударные инструменты так, чтобы сидеть спиной к люку, привинтил педаль к большому барабану. Поставил на проигрыватель пластинку, 45-ку, и опустил на нее пластмассовый звукосниматель с корундовой иглой. Все вечера и ночи напролет он играл в унисон с ударниками, записанными на лучших виниловых пластинках, которые давал ему Ридл. «Ты больше не со мной», — шепнула ему на ухо Мари Жозе. «Ты где-то далеко. Тебе уже нет до меня дела». Патрик дернул плечом, сложил ассигнации и сунул их в карман куртки. Они сидели в библиотеке. Мари-Жозе была в небесно-голубом атласном платье с большим вырезом. В руке она держала черные американские очки, которые раздобыл ей Ридл. Она пожирала его тоскливыми глазами. Патрик решил посвятить большую часть времени освоению ударных инструментов. Он и Мари-Жозе договорились не ходить в лицей, а готовиться к экзаменам на бакалавра самостоятельно в библиотеке. Красноречие Ридла принесло свои плоды. Обязательное образование только пудрит мозги, подчиняет молодежь новому идолу, материальному благополучию, этому популярному, расчетливому, прагматичному убийце. Ридл говорил, «Никогда не разрешайте учителям внушать вам, что хорошо, а что нет. Во-первых, это вовсе не хорошо для вас. Во-вторых, слишком хорошо для них». Мари-Жозе придвинулась к Патрику и указала ему на эпиграф книги. «Я ухожу в далекий край, хоть сердце рвется от печали». Мари-Жозе Вир и Патрик Карьон сидели рядом. Она улыбнулась ему обезоруживающей улыбкой. Для нее Вийон стал символом бунта, неприятия современного общества. Своим стремлением удалиться в далекие края он и им внушал надежду когда-нибудь достичь берегов Миссисипи. Вийон, Рэмбо, Фолкнер были их союзниками, пережили ту же внутреннюю революцию. Мари-Жозе поняла, что ее всегда обманывали. И она перестала верить тому, во что верила прежде, даже собственному детству. Она порвала с прошлым, с воспоминаниями о нем. Она больше не одевалась в черное, сменив траур на пестрые, чрезмерно яркие ткани. Она отвела взгляд от книги и Патрика. Нацепила на нос огромные черные очки и огляделась вокруг. Со всех сторон доносился шелест словарей «Баи», словарей «Гафьё», оксфордских и прочих словарей. За сумкой на багажнике велосипеда «Пежо», за толстенными открытыми словарями торопливо передавались из рук в руки блоки «ЛМ», «Честерфилд», «Вайсрой», «Лаки». Ридл доставлял сигареты на остров и прятал в землянке. А Патрик перепродавал их, получая приличный навар. Зато Мари-Жозе наотрез отказала Ридлу и Патрику в их просьбе продавать нейлоновые чулки. «Увольте, господа, она не торговка. Ее жизненная цель не в том, чтобы заниматься спекуляцией». Перещеголяв их в радикализме, она решила вообще не носить чулки из-за этой буржуазной мерзости, подвязок и граций. Черные солнечные очки еще куда ни шло, но чулки со швом были преданы анафеме. Патрик с крайне сосредоточенным видом разрисовывал шариковой ручкой рекламу стиральной машины. Поодаль одна из девчонок, выложив на стол майку, щупала ткань, раздумывая, не купить ли. К Патрику обернулся соученик и бросил через стол три ассигнации. Тот проворно сунул их в карман. Перевернув страницу, он подтолкнул локтем Мари-Жозе, которая давно закрыла учебник и погрузилась в чтение нового романа Уильяма Фолкнера. Кивком он указал ей на рекламу великолепного тостера. Неохотно оторвавшись от книги, Мари-Жозе взглянула на тостер, и тостер притянул ее взгляд. Она сняла черные очки. И пока Патрик окружал рекламу сверкающего металлического тостера виньетками, она сказала: «Патрик, я сходила к врачу». «Ну и когда же мы переспим?» — шепнул он, обняв ее и зарывшись лицом в ее волосы. «Прекрати», — ответила она, — «потом расскажу». И добавила почти неслышно. «Знаешь, это было ужасно». В гараже Малера на Орлеанском шоссе собирались участники основного трио — Антуан Малер, Ридл и Патрик. Весна возрождала к жизни землю. Внезапно начавшийся паводок подтопил бакалейный склад Вира и Минара. Катаклизмы, настигающие человечество, гораздо чаще таят в себе порядок, нежели хаос, нежели слепое преклонение, нежели бурное желание. В них больше страха, чем лихорадки. Они раздували пламя этой лихорадки, как только могли. Репетировали каждый вечер по много часов подряд. Время от времени приезжала Труди на своем желто-бело-голубом велосипеде. Она угощала их сладким попкорном. Мари-Жозе тоже заходила их подбодрить, приносила бутылки лимонада из лавки отца, сырные пироги, которые пекла ее старшая сестра. Сержант Уилбер Хамфри Кабера регулярно наведывался в гараж, чтобы проследить за успехами Патрика Карьона. Награждал его дружескими тумаками, притаскивал целые ящики пива, а иногда, по настроению, очередной инструмент из установки «Премьер». Словом, всячески подчеркивал свое могущество. Мари-Жозе кипела ревнивой яростью, когда в гараж вместе с сержантом Уилбером Хамфри Каберой являлась Труди. Она прямо с порога сжимала ладонями голову Патрика, ласково гладила его бровь, где шрам почти исчез, а потом целовала в обе щеки. Мари-Жозе считала юную американочку эдакой пай-девицей, смазливой, но скучной и глупенькой, совершенно не похожей на настоящих американок. Например, на героиню романа Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «Отчаявшуюся и свободную женщину». Патрик позволял Труди оглаживать себя, и это на целые дни выводило Мари-Жозе из равновесия. Однако стоило Мари-Жозе выказать недовольство, как Патрик тут же сбегал от нее. В отместку Мари-Жозе брала под руку Уилбера Каберру, делала вид, будто смеется и кокетничает с ним, приглашала танцевать во время репетиции в гараже. Взрослея, Мари-Жозе становилась все печальнее. Она ненавидела свое стройное худощавое тело, по ее мнению, плоское, как доска. Злилась на Патрика за равнодушие к ней, считала его простоватым и недалеким. Ни с того ни с сего стала презирать положение своего отца. Ей пришло в голову, что образованного, обеспеченного ветеринара и жалкого бакалейщика разделяет целая пропасть. Она неистово уповала на новую иную жизнь. Вдруг оправдала мать, бросившую этого молчаливого работящего старика. Всюду искала препятствия и находила их, и верила, что судьба ополчилась на нее. Без конца лила слезы, сама не зная почему. Решив, что Патрик бросил ее ради музыки, взяла в дом котенка, принесенного американским офицером, который делал у них покупки. «Это американский кот», — объявила она. Мари-Жозе назвала кота Кэт, что было не очень-то оригинально, хотя довольно мило. Кэт пугал Патрика. С первой же встречи он бросался на него, норовясь царапать. Патрик запретил Мари-Жозе приходить с котом в комнатку над сараем и потребовал его запирать, когда он сам навещал ее в лавке. Кот был серой масти. Стоило пролететь какой-нибудь мошке или кому-то в доме повысить голос, как он впадал в неистовое волнение и начинал метаться по комнате. Он бесновался по пустякам, а Мари-Жозе плакала по пустякам. В общем, они нашли друг друга. «Ну чего ты все хнычешь?» — удивлялся Патрик. Мари-Жозе не отвечала. Патрик неуклюже обнимал ее, поневоле оскорбляя эгоизмом, любовью к музыке и раздражительностью. Все попытки Патрика навязать ей свои желания разбивались о презрительный отказ. Детская беззаботность в играх на улице Ломов сменилась стыдливостью. Стыдливость сменилась мучительной неловкостью. Затем пришел черед необъяснимой отчужденности. Когда Мари-Жозе хотела его обнять, он ее отталкивал. Когда он начинал ласкать ее, она бралась за книгу. Когда Патрик терся об ее живот возбужденным членом, она брезгливо отстранялась. И чем ожесточеннее они сопротивлялись друг другу, тем становились несчастнее. Он находил ее любовь назойливой, а бунт — глупым упрямством. Она не любила алкогольных напитков, отказывалась от еды, вдруг возненавидела имя, которое носила. Ее мать тоже звали Жозе. Вот уже 11 лет, как они не получали от матери никаких известий. Мария Жозе мучила то, что ее груди не поспевают за ее женским развитием, за этими отвратительными месячными циклами. Она увидала, становилась похожей на старшую сестру, которая теперь училась на машинистку, чтобы пойти на службу, стать функционером. По этому поводу Риддл произнес перед Мари Жозе очередную речь. Слово «функционер» имеет вполне точный смысл. Зачем функционировать этому дерьмовому обществу? Зачем функционировать системе распространения сыра? Революция есть механизм, который направляет гнев народа на пользу избранных. Из крови миллионов делают сыр для единиц. Вот почему лично я плюнул отцу в морду, а ты должна плюнуть в морду своему. Что коммунист, что лавочник, все едино. После сыра хоть потоп. Риддл и Патрик насмехались над ее сестрой, которая любила покушать, толстела на глазах и походила на лавочницу куда больше, чем когда-то их мать. Все свободное время она сидела на кухне, слушала радио, включенное на полную громкость, и бегала от парней, как от чумы. Мари Жозе терпеть не могла этих подтруниваний над сестрой, словно они предрекали ее собственную судьбу. Все доступное быстро приедается. Сперва мы жаждем удовольствий, но, получая их регулярно и неизбежно, воротим от них нос. Интимным частям тела нужен чужой взгляд, а привычные жесты и растущая стеснительность делают взгляд запретным. Нас снедают пылкие нетерпеливые мечты. Терзает неутолимая тоска по утраченным радостям. Смущают и гложут желания, которые мы когда-то с гневом отвергали. Мы недовольны своей жизнью, своим жизненным выбором. Мы уходим все дальше от реальных тел. Мы тихо и тайно погружаемся в сладострастные фантазии. Страсть к воображаемому телу не утихает. Она растет, сгорает и возрождается из пепла. Эти грезы дарят нам забытье. Тело и в самом деле было воображаемым. Оно уже не принадлежало ни Мари Жозе, ни Труде. К тому же Патрик начал уставать от злобной раздражительности Мари Жозе, от ее постоянных упреков. Ее молчание оскорбляло, резкие отказы бесили. Дружба и грубоватый надзор Уилбера Хамфри Каберы портили настроение. Не раздражал только Риддл. Отныне Патрик встречался с Риддлом в гараже Антуана Малера, где тот нашел себе пристанище. Риддл пил, курил, нюхал кокаин, кололся. Он резко похудел, однако это его не портило. Напротив, он расцветал изысканной мрачной красотой, все больше рисовался и непрерывно язвил. Казалось, любовь его вовсе не интересует, он провозглашал. «Да здравствует брожение, да здравствует распад общества». Утверждал, что не только экономика, но и все человеческие чувства, потребности, желания, речь, досуг перестали зависеть от самих людей. Теперь ими манипулирует иная, неподконтрольная сила. Она опускает их на продажу в соответствии с рекламной статистикой, которая в свой черед определяется цифрами торгового оборота. Телевизор, повелитель мод и инструмент подчинения стал его личным врагом. Говорящий экран утолял боль, смирял гнев, разъединял трудящихся и правителей. Да, именно он, этот дурацкий серый экран в рамке красного дерева, навсегда расколол человечество. Политики красовались в его выпуклом маленьком зеркале, народные массы искали в нем утешение. Общество нашло свою могилу в его мутном стекле. Общественная жизнь превратилась в абстракцию, лишенную спасительного якоря, груза реальности в бесконечную абстракцию, избравшую своим идеалом ярко размалеванную низость, превратившую благородство и щедрость в полуминутный рекламный ролик. «Здесь царствует тотальное скудоумие», — шептал Риддл. «Здесь говорят впустую, ничего конкретного, ничего важного, «Ну ты не волнуйся, Пикей. Эти торгаши обречены. Они пожрут самих себя». «Политиканы, кюре, торгаши, генералы, узурпаторы, вапилон. Скоро общество выкинет вас из игры. Разочарование достигло апофеоза. Шкурники, мы сдерем с вас шкуры. Насильники, мы не боимся вашей силы». Он закуривал косячок и продолжал. «Не для того мы делегировали вам свою мощь, чтобы вы присвоили ее себе. Мы вернем все, что вы у нас отняли. В любом случае вы еще не власть, вы всего лишь ее жалкие лакеи. Мы даже не станем рубить вам головы, разве что для потехи». Воспламенившись, он выдавал лозунг за лозунгом. «Нам нужна не социальная защищенность и не государственный канал, а Бастилии в огне. Нам нужны не чиновники от образования, не срочная служба, а мятежи, как у алжирцев, которых нам приказывают уничтожать. Давно пора объявить тиранам войну, провозглашенную еще Великой Французской революцией, тотальную войну против всех высокопоставленных болтунов, беспощадную войну против всех лидеров. Политики умеют одно — сосать из людей кровь или деньги. Они никогда ничего не создавали, если не считать кошмара. Неповиновение должно стать всеобщим, отречение абсолютным и бесповоротным, иными словами, тайным. Остерегайтесь выказывать непокорность вслух. Даже эту речь лучше произносить шепотом. Мы должны укрыться под землей, как кроты, и блуждать там под городами и пустынями скрытно, как воры, безмолвно, как убийцы. Нужно отрешиться от всего. У нас другие ценности. Созерцание, природа, плоть, дружба, наслаждение, любой экстаз, любое счастье, музыка, наркота, негры, подпольный труд, подпольные заработки, подпольное общество, ночь, мрак. Всякий раз, как государство думает, а его армия строит планы, мы тоже будем думать и отторгать. Всякий раз, как государство напрямую призовет каждого из нас, нужно, чтобы его призыв звучал в пустоте. Я выступаю за отрешение и социальную апатию, за презрение к существующему строю. То же самое говорил Вийон в 1461 году, вспоминал Патрик. «Это говорит и Мари Жозе в 1959-м», — парировал Риддл. Патрик пожимал плечами и умолкал. Риддл пожимал плечами и уходил. Потом неожиданно возвращался. Он хотел нравиться только самому себе. В глубине гаража, в каморке за стекленной стеной, он раскидывал свою одежду на тюфяке рядом с пианино и часами смотрелся в щербатое зеркало, прислоненное к канистрам. На его походном ложе валялись конверты от грантов и сорокопяток вперемешку с американскими шмотками на продажу. Как правило, Риддл ходил дома голый и пьяный, в таких же черных очках, как те, что он раздобыл для Мари Жозе. Его вечно клонило в сон. Он укрывался своим просторным серым пальто вместо одеяла, никогда не носил трусов, торчал перед зеркалом, стараясь нарядиться в стиле чернокожих джазистов с фотографией на пластинках и с ненавистью разглядывая свое отражение. Пил виски прямо из горла, передавая затем бутылку Антуану Малеру, который сидел рядом в своей синей спецовке механика и глядел на него с немым обожанием. «Насрать мне на оккупацию Запада!» — взрывался Риддл. «Насрать мне на малыша, на Форда и Шевроле, на расизм, Уолл-стрит и небоскребы!» Примечание. «Малыш, Литл Бой» — атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года. Конец примечания. И, вздохнув, добавлял. «Франция — это Корея». Он утверждал, что только негров можно считать настоящими американцами. По мнению Риддла, выбор заключался в следующем. Либо чернокожие светочи жизни, наркоманы и великие музыканты, либо сенатор Джозеф Маккарти с метлой в руке под охраной полиции на Капитолийском холме. Примечание. Джозеф Реймонд Маккарти, 1908-1957. Председатель Сенатской комиссии Конгресса США, инициатор травли прогрессивных деятелей организаций, сторонник гонки вооружений в Холодной войне. Конец примечания. Патрик восхищался Риддлом. Распущенность, шальные деньги или безденежье, отказ от учебы, стихии, дерзкие парадоксы, сигареты с травкой, кокаин — все это делало его кумиром в глазах Патрика. Риддл называл себя философом. Правда, его выступления зачастую оканчивались плачевно, ибо он предпочитал диалогам собственный монолог и ждал аплодисментов. Патрик аплодировать не умел, как и Мари Жузе. Она яростно спорила с Риддлом, когда тот начинал поносить борьбу феминисток, моральные ценности, пейзажи, романы и американское кино. Они считали делом чести противостоять друг другу еще ожесточеннее, чем советские и американские спецслужбы в шпионских романах того времени. Сталин против Рузвельта, Арагон против Фолкнера, слова против образов, джазовая импровизация против киногероев. Риддл кричал, что весь мир скурвился, современное общество полностью свихнулось, природа стала жертвой колонизации, население земного шара продалось этим янки, чтобы заполнять бездонную бочку Данаит, брюхо спрута с Уолл-стрит. Империи стареют быстрее, чем сменяются поколения людей. Слова быстрее утрачивают смысл, чем губы, с которых они сошли, и спускают последний вздох. Мари Жозе отдалась Патрику 28 апреля 1959 года. В самом начале месяца, в понедельник, сразу же после занятия она поехала в Орлеан к врачу. Его адрес она нашла в телефонном справочнике. Узнав, зачем она пришла, он велел ей раздеться. Когда она осталась совсем голой, он попросил ее снять черные очки. Излишне внимательно принялся исследовать ее тело изгиб за изгибом. Внезапно она съежилась и отступила, пробормотала, что стесняется его, бросилась к сваленной в кучу одежде, поверх которой лежали ее темные очки, торопливо набросила ее на себя и побежала к двери. Врач молча протянул ей предписание. Потом Мари Жозе ставила градусник утром и вечером, проклиная эту мерзкую процедуру и собственную бесхарактерность, вскакивала на заре по звону будильника, вела сложные подсчеты —